Глава 19. Я немного постояла на месте, проигрывая в голове последние мгновения нашего разговора, прежде чем осознала, что нахожусь на вечеринке в полном одиночестве. Предполагалось, что я буду общаться с людьми и наслаждаться своей молодостью, а не выглядеть одинокой неудачницей. Я поднесла свой грейхаунд к губам, ощущая на языке горьковато-сладкий привкус грейпфрута, и оглядела толпу. Итак, передо мной предстала компания хорошо одетых яппи, подтягивающих крафтовое пиво, две модели, вытирающие белый порошок с ноздрей друг друга, и компания светских львиц, торчащих в своих телефонах вместо того, чтобы общаться друг с другом. Примечание. Яппи — это молодые состоятельные люди, ведущие активный светский образ жизни, основанный на увлечении профессиональной карьерой и материальном успехе. Конец примечания. Вокруг не было никого из знакомых, а Бекка и Пен, должно быть, заблудились во время своей экскурсии, потому что они все еще не вернулись. Как раз в тот момент, когда я уже собиралась оставить надежду и направиться обратно к бармену, которому, по сути, платили за дружелюбное отношение ко мне, я заметила пару товарищей Лема и Джоша по команде. Это были те самые парни, которые угощали меня алкогольным желе на мой 19-й день рождения. И когда я встретилась взглядом с одним из них, он помахал мне рукой. Вот так я превратилась из президента клуба настенных цветов в девушку, стоящую между двумя горячими парнями. Ха, жизнь налаживалась. Мы еще раз познакомились, хотя у нас остались смутные воспоминания о той вечеринке, случившейся несколько недель назад. Коул был вратарем Лос-Анджелес Старс, и он был настоящим мужчиной. На мой взгляд, у него были слишком длинные волосы и густая длинная борода, которая выглядела так, будто он отрастил ее на спор. Оливер играл в защите и выглядел соответственно. Он был высоким и мускулистым, как Халк. «Этот дом просто великолепен», — сказала я, прежде чем сделать глоток своего коктейля. «Да, Пен всегда устраивает здесь лучшие вечеринки», — сказал Коул. «Хотя ни одна из них не могла сравниться с празднованием твоего дня рождения», — сказал Оливер, подружески подмигнув. Я застонала. «Может, уже забудем о том, как я была пьяна в ту ночь?» Оливер рассмеялся. «Ну, по крайней мере, твоя щека хорошо зажила». Все засмеялись, и я начала расслабляться. Они действительно были хорошими парнями. «Мы слышали, что девушки из команды Университета Лос-Анджелеса скоро придут посмотреть одну из наших игр. Правда, это будет предсезонный матч, но игра должна быть хорошей», — сказал Коул. «Для меня это было новостью, но в этом действительно был смысл. Тренер Дэвис, вероятно, хотела, чтобы мы посмотрели, как вживую играет профессиональная команда». «Будет здорово». «Ты приехала сюда одна?» — спросил Оливер с любопытством на лице. Я огляделась по сторонам, пытаясь найти Бекку, чтобы указать на нее парням. И, наконец, я заметила ее и Пенна, которые беседовали с компанией людей в другом конце комнаты. Она заметила, что я указываю на нее, и помахала нам рукой. «Нет, я здесь со своей подругой Беккой. Мы с ней играем в одной команде». «А, девушка Пенна», — кивнул Оливер, прежде чем сделать глоток пива. Я улыбнулась его комментарию. Бекке было бы приятно узнать, что команда отзывалась о ней именно так. «Он часто о ней говорит?» — спросила я, стараясь говорить как можно непринуждённее. Оливер посмотрел на меня с любопытной ухмылкой. «Не больше, чем Джош говорит о тебе». Я замерла. Мысль о том, что Джош мог рассказать что-то обо мне этим парням, оказалась довольно неприятной. «Мы с ним не вместе», — пояснила я, пытаясь скрыть раздражение в своем голосе. Коул кивнул. «Не волнуйся, мы знаем». «Парню нужно двигаться дальше». Я вздохнула и кивнула, желая сменить тему. «Откуда вы, ребята?» — спросила я. «Канзас», — ответил Коул, и в этот момент я почувствовала, как чья-то рука коснулась моей спины. Запах спиртного ударил мне в ноздри, когда я подняла глаза и увидела Джоша, стоящего позади меня. «Я искал тебя повсюду, Кинсли», — невнятно прокомментировал Джош. Коул и парни начали неловко переминаться с ноги на ногу. «Я все время была здесь, Джош», — ответила я с натянутой улыбкой. Его внимание было неуместным, и я не была уверена, сколько еще смогу выдержать, прежде чем сорвусь. Его рука легла на мой живот, чтобы он мог притянуть меня ближе к себе. От этого движения мое тело дернулось таким образом, что часть коктейля выплеснулась через край стакана прямо на пол. «Джош, серьезно, прекрати», — потребовала я, упираясь свободной рукой ему в грудь в попытке оттолкнуть его от себя. «Кинсли, расслабься, давай повеселимся». Он начал дергать меня за подол моей туники, и парни, стоявшие вокруг нас, переглянулись. В воздухе витала агрессия, и я знала, что им не терпится вмешаться. «Нет, Джош, хватит!» Я снова оттолкнула его, на этот раз сильнее, и его карие глаза затуманились ненавистью. В считанные секунды его поведение изменилось. «Ты просто грёбаная снежная королева, Кинсли!» — выплюнул он, наконец оттолкнув меня. Мой напиток пролился на шелковый материал туники, но я не могла оторвать взгляда от Джоша. «Я никогда не любил тебя, сучка. Я просто хотел залезть к тебе в трусы». На середине предложения кулак Лиама врезался Джошу прямо в челюсть. Я ахнула и отпрыгнула в сторону. Лиам стоял прямо передо мной, загораживая меня от Джоша. «Никогда, сука, больше с ней не разговаривай. Ты меня слышишь?» Лиам схватил Джоша за футболку и снова притянул к себе. Их резкие черты лица столкнулись в поединке. Мальчишеская красота Джоша померкла по сравнению с явным превосходством Лиама. Джош вырвался из схватки Лиама, а затем бросился вперед и ударил его в бок. Удар был слабым, он был слишком пьян, чтобы нанести сильный вред. Но этого оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание остальных парней. Они начали действовать, и сцена, открывшаяся передо мной, превратилась в череду ударов и криков. Я в ужасе наблюдала, как Лиам нанес Джошу сильный удар по лицу прямо перед тем, как парни оторвали их друг от друга. «Не обманывай себя, Уайлдер», — сказал Джош, когда его безумные глаза встретились с моими. В них было столько ненависти. «Она тоже тебя не полюбит. Она не способна любить. У нее чертовски холодное сердце». Слова Джоша были как острые отравленные стрелы. Он явно высказывал мысли, которые неделями крутились у него в голове. «Может, она не любила тебя, потому что ты был слишком занят, трахая девчонок за ее спиной, придурок? Никогда, сука, больше не прикасайся к ней. Или да поможет мне Бог?» В разговор вмешался Пен. «Парни, достаточно. Это вечеринка, а не подпольный бойцовский клуб. Джош, убирайся отсюда и приведи себя в порядок». Коул шагнул вперед и схватил Джоша сзади за шею. «Я отвезу его домой. Пошли, новичок». Коул подтолкнул Джоша вперед, и тот споткнулся, пытаясь удержаться на ногах. Он был в стельку пьян. Никто бы не стал спорить с этим фактом. Но это все равно не оправдывало его слов. «Этому парню нужно немного научиться уважению», — хрипло пробормотал Оливер, отпуская Лиама и отходя в сторону. Лиам все еще был взбешен, он развел руками и резко выдохнул, наблюдая, как Джош направляется к выходу. Я чувствовала, как от него волнами исходит энергия, и разрывалась между желанием подойти ближе и желанием убежать. Все произошло так быстро, и единственное, что смог осознать мой разум, так это то, что Лиам заступился за меня. Он встал между мной и Джошем, своим товарищем по команде. Он медленно повернулся ко мне лицом, изучил выражение моего лица, а затем скользнул взглядом по моему телу, чтобы оценить ущерб. Его плечи опустились, а кулаки разжались. Когда его брови уже не были такими нахмуренными, он проглотил остатки своего гнева. Я хотела протянуть руку и дотронуться до него, почувствовать остаточное тепло на его коже и пощупать то место, где Джош по дурости попытался дать сдачи. Было ли ему больно? Я сделала шажок вперед, как раз в тот момент, когда Бекка встала передо мной и загородила Лиама своими светлыми волосами и обеспокоенным взглядом. «Кинсли, ты в порядке? Джош причинил тебе боль?» — спросила она, хватая мои руки, чтобы осмотреть их. С моим телом все было в порядке, пострадали только мои нервы и гордость. Я покачала головой, словно впервые осознав, что все еще стою посреди вечеринки. Все до единого, кто находился в комнате, слышали, как Джош кричал, что я снежная королева. Я чувствовала, что все взгляды устремлены на меня, и внезапно мне захотелось оказаться где угодно, только не здесь. «Бекка, мы можем уйти отсюда?» Не успела я опомниться, как она потащила меня прочь из гостиной. «Это одна из гостевых комнат, Пенна», — сказала Бекка, открывая одну из дверей в конце коридора. Она была обставлена скромно, но кровать выглядела удобной, а на стене висела фотография с видом на Лос-Анджелес. «Спасибо, мне просто нужно было сменить обстановку». Я присела на край кровати и провела руками вверх и вниз по плечам. Бекка села рядом, наклонившись, чтобы проверить, не оставил ли Джош следов на моем теле. «Не могу поверить, что он так сказал. Но он был пьян, Кенсли. Думаю, он ничего такого не имел в виду». Я подняла руку, чтобы остановить ее. «Это не имеет значения. Джош — полный отстой. С ним было весело дружить, но он действительно ужасный парень. И ужасный пьяница», — добавила Бекка. Я кивнула и вздохнула. «Я, наверное, дерьмово выгляжу. Может, нам просто уехать, чтобы предотвратить еще больше неловких ситуаций?» Лицо Бекки вытянулось. Она заправила несколько прядей своих светлых волос за ухо и нахмурила брови. «Нет. Серьезно, Джош ушел, и больше тебя никто не побеспокоит. Я знаю, но все слышали, что он сказал, и видели драку. Там было так много людей». Она сжала губы в тонкую линию, и ее карие глаза внимательно на меня посмотрели. «Ты не должна смущаться, потому что это Джош, мудак. Никто тебя не осудит. Кроме того, все, наверное, слишком заняты разговорами о том, какая мы с Пенном милая пара. А любовный треугольник Лема, Джоша и Кенсли возник всего 20 минут назад. Я не могла удержаться от смеха. И очень надеялась, что она права, но все равно сомневалась, думая о том, что мне придется снова появиться на вечеринке через несколько минут. Для человека, который ненавидит выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение, это было самое ужасное, что могло случиться. Сотня незнакомцев наблюдала, как мой бывший парень оскорблял меня, а затем, как двое мужчин из-за меня подрались. Последнее звучало даже немного романтично, но на самом деле у меня мурашки побежали по коже. Я ощущала себя так, словно была выставлена на показ, и предчувствовала, как до конца вечеринки все будут обсуждать недавнюю драку. Я застонала и встала с кровати, чтобы оценить ущерб. Мои ярко-голубые глаза смотрели на меня из отражения в зеркале в ванной, пока я пыталась собрать себя по кусочкам. «Могло быть и хуже», — сказала я себе. Лем был относительно невредим, а Джош был все таким же мудаком. Ничего нового. Бекка подошла ко мне и обняла за плечи. «Я рада, что завела тебе волосы, они все еще великолепно выглядят». Она сделала мне комплимент, пытаясь переключить мои мысли на что-нибудь другое. Я улыбнулась ей в зеркало. «Пойдем, искупаемся в бассейне. На улице никого не было, так что мы сможем остаться на вечеринке, но не слушать грязные сплетни». Бекка усмехнулась, а затем развернулась, чтобы взять два полотенца с вешалки позади меня. «Давай сделаем это!» Мы взялись за руки и вышли из комнаты для гостей. Люди могли говорить все, что хотели, но я не собиралась позволять им портить мне вечер. Когда мы вернулись в гостиную, я с удивлением обнаружила, что вечеринка начала заканчиваться. Там все еще тусовались несколько человек, но бармен уже убирал напитки, заканчивая свою работу, а из динамиков больше не лилась музыка. «Но не рановато ли?» — спросила я Бекку, когда мы проходили через гостиную. Я нигде не заметила Лиама, но почувствовала, как волосы у меня на затылке встают дыбом при мысли о том, что он все еще был где-то в доме. Бекка пожала плечами, и мы продолжили путь к бассейну. Как я и надеялась, снаружи никого не было. Вид на бассейн, который открывался из дома, не совсем соответствовал действительности. На самом деле он состоял из трех отдельных бассейнов, каждый из которых располагался на разных уровнях. Там, где мы находились, на одном уровне с домом был большой плавательный бассейн. Слева была лестница, по которой мы с Беккой спустились, пока не нашли другой бассейн, который был намного больше и по форме напоминал фасолину. По краям росли пальмы, скрывая его от дома и от остальной части пляжа. Мы продолжали спускаться по ступенькам, которые привели нас к круглой гидромассажной ванне в самом низу, которая была почти на одном уровне с пляжем, так что с последней ступеньки можно было ступить на теплый песок. Свет из дома Пенна освещал береговую линию, так что мы все еще могли видеть, как волны разбиваются о песок. Это действительно было впечатляющее место. «Кажется, одного бассейна ему было недостаточно», — Бекка рассмеялась, когда мы направились обратно наверх, довольные своими открытиями. «Пен — жадный ублюдок, но я не жалуюсь. «Может, пойдем к среднему бассейну?» «Да, он мне понравился больше всего». Мы бросили полотенца и туники на шезлонги, окружающие бассейн. Я поправила свой голубой бикини и, не раздумывая ни секунды, разбежалась и прыгнула в воду. Когда я вынырнула, Бекка стояла на краю и улыбалась. «Помнишь, когда Тара издевалась над нами на тренировке, я сказала тебе, что это того стоит, потому что в бикини ты будешь выглядеть сногсшибательно?» Я была абсолютно права. Я расхохоталась. «Месть лучше всего подавать откровенно», — пошутила я, прежде чем лечь на спину и всплыть на поверхность. Из-за света и смога Лос-Анджелеса увидеть звезды было невозможно, но я представила, что они висят где-то над головой, и мне все равно было приятно смотреть в темноту. Я услышала шаги, спускающиеся по лестнице, и, оглянувшись, увидела Лиама, идущего рядом с Пенном. Мое сердце бешено заколотилось, и я поняла, что было бы действительно здорово, если бы мое тело привыкло к этому виду. Клянусь, каждый раз, когда он заходил в комнату, или в данном случае в зону бассейна, моему телу приходилось заново мириться с его существованием в этом мире. «Вечеринка официально окончена», — сказал Пен, когда они оказались в поле нашего зрения. Бекка пожала плечами. «Похоже, все к этому шло. Не могу поверить, что Джош всем все испортил». Пен улыбнулся, подходя к ней. «Знаешь, я думаю, это было кстати. Я хотел выгнать всех, как только узнал, что ты взяла с собой купальник». Даже я покраснела от этого комментария, поэтому не удивилась, когда Бекка прикусила губу и отвела взгляд. Она выглядела неотразимо в своем темно-синем бикини. Я знала, что Пен у нее на крючке. «Эй, Лем, можешь одолжить мне свой телефон?» — спросил Пен, когда они подошли ближе к бассейну. «Я оставил его в доме», — ответил он, похлопав себя по карманам пляжных шорт, чтобы еще раз в этом убедиться. Не прошло и двух секунд, как Пен вытянул руку и столкнул его в бассейн, прежде чем Лем успел осознать свою роковую ошибку. «Придурок!» — Лем закричал в перерывах между смехом, когда вынырнул на поверхность. «Не могу поверить, что ты на самом деле на это купился. Я знаю об этой уловке лет с 12». «Я был немного отвлечен», — пожал плечами Лиам с очаровательной улыбкой. «Да, как скажешь. Пен 1, Лиам 0», — злорадствовал он, прежде чем повернуться в сторону Бекки. «Не хочешь прогуляться со мной по пляжу, раз уж мы единственные, кто остался сухими?» — спросил Пен, протягивая ей руку. Чем дольше я наблюдала за их общением, тем больше осознавала, что избегаю взгляда Лиама. Он все еще стоял у дальнего края бассейна, и я видела, что он наблюдает за мной краем глаза. Я позволила своему телу погрузиться обратно в воду, внезапно оценив окружавшую меня обстановку. Я так и не услышала ответа Бекки, но мгновение спустя они с Пенном уже спускались по лестнице к пляжу, и я поняла, что мы с Лиамом остались одни. И больше нам не нужно было прятаться. Между нами повисло молчание. Подсветка бассейна отбрасывала тени на его красивые черты. И я попыталась проглотить комок в горле. Его хищные глаза были предупреждением о грядущих темных и диких событиях. Я не осознавала, что прижимаюсь спиной к краю бассейна, пока он не оказался передо мной, прижимая меня к стене. Его руки ухватились за бортик по обе стороны от моей головы, когда его бедра коснулись моих под водой. Противостоять этому было очень сложно. То, как мои гладкие ноги переплелись с его бедрами, словно мы вместе принимали ванну. «Ты на меня сердишься?» — спросил он, наклоняясь вперед и утыкаясь пухлыми губами в мою шею. Я прикусила нижнюю губу, чтобы не застонать. «Нет». Он коснулся губами моего уха. «Он больше никогда к тебе не прикоснется. Я весь прошлый месяц слушал, как он рассказывает о тебе всему дому. И с меня хватит. Я знаю, что ты его не водишь за нос, и ему нужно понять, что все кончено». Я вздрогнула, прижавшись к нему, но кивнула. Его слова прозвучали как закон, и я была готова подчиниться. «Мне жаль, что я согласилась дать интервью вместе с ним», — пробормотала я, нуждаясь в том, чтобы облегчить свою душу. Он покачал головой, и я закрыла глаза, чтобы собраться с мыслями. «Ты не знала?» Он согнул локти, придвигаясь опасно близко, но пока не касаясь меня животом и грудью. Прости, что последние несколько дней я была такой отстраненной. Мне просто нужно было разобраться в себе и в ситуации в целом, но я хочу тебя. И не хочу, чтобы между нами все закончилось, — прошептала я. Я провела руками по его насквозь промокшей футболке, а затем начала собирать ткань, поднимая снизу вверх. Я приподняла его над рельефными выступами пресса, открывая все больше и больше кожи. Он потянулся к затылку и помог мне стянуть футболку через голову, прежде чем выбросить ее из бассейна. Я вздохнула, когда мой взгляд скользнул по его обнаженной груди. Мои руки провели от его широких плеч к шее. Наши взгляды встретились, и я соблазнительно улыбнулась, призывая его меня поцеловать. Его тело прижалось ближе к моему, и вода исчезла под натиском его движений. Я ожидала, что его прикосновение окажется холодным, но вместо этого, когда его твердый живот прижался к моему, я почувствовала, как он еще сильнее разжигает мою кожу. «Тогда будь со мной, будь моей». Он поцеловал меня в шею чуть ниже подбородка, и я слегка откинула голову назад, чтобы предоставить ему лучший доступ. Его пальцы нарисовали на моей шее сердечко, тем самым подчеркивая свою просьбу. «Ты не знаешь, во что ввязываешься? Я стала очень ревнивой и недоверчивой. Последние два моих парня были подонками. В жизни все меняется, потому что я не подонок», — я рассмеялась. «Держу пари, твои бывшие подружки были бы другого мнения». Он отстранился, чтобы посмотреть мне в глаза, и нежно взял меня за подбородок. «Да, у меня есть прошлое, о котором тебе не хотелось бы слышать. Но брак моих родителей длится уже 30 лет. Я знаю, что значит ценить человека, с которым ты рядом». Пока я переваривала его слова, он начал опускать руки мне на затылок, прямо над узлом моего бикини. Я почувствовала, как завязки начинают ослабевать, и одарила его довольной улыбкой. «Это так ты меня ценишь?» — поддразнила его я. В его глазах отразилось желание. «Это один из способов». С хитрой улыбкой он наклонился, чтобы поцеловать округлость моей груди. Не то чтобы мое маленькое бикини действительно разделяло нас, но оно создавало иллюзию, что между нами все еще существует барьер. Когда его пальцы отпустили завязки и маленькие треугольнички упали, я почувствовала, как желание охватило все мое тело. Оно было медленным и соблазнительным, но в нем были все задатки лесного пожара. Его руки прошлись по завязкам, скользнули вниз по моему телу, а затем он отвел их в сторону и обхватил мои груди своими крепкими ладонями. Я застонала и откинула голову назад, когда его рот прижался к моему. Он поцеловал меня, посасывая нижнюю губу, пока я не застонала, требуя продолжения. Его пальцы ласкали кожу вокруг моих грудей, запоминая их форму, а затем его губы оторвались от моих, и он стал покрывать поцелуями всю мою грудь. Я позволила ему это, запустив руки в его влажные волосы и поощряя его исследования. Как только его губы нашли мой сосок, его рука нащупала плавки от моего бикини, и я задрожала. Я была прижата к стене бассейна, но ощущение бетона, мягко царапающего мою спину, только подстегивало мое желание. Мне нравилось осознавать, что я не смогу убежать. Не тогда, когда именно Лиам обеспечил мое заключение. Он не пытался развязать завязки на моих плавках. Дразня языком соски, он отодвинул ткань в сторону и ввел в меня два длинных пальца. Мои стоны наполнили воздух, поощряя его движение. «Ты такая сексуальная, детка. Дай мне почувствовать, как ты кончаешь», — подбадривал он меня, двигая своими пальцами внутрь и наружу, одновременно поглаживая нервный комок большим пальцем. О, боже, как же у него это хорошо получалось. Он играл с моим телом, словно оно было его собственным творением, и я с готовностью наслаждалась этим. Когда я кончила несколько мгновений спустя, одна моя нога была обвита вокруг его бедра, а рот прикусывал мочку его уха, так что мои тихие стоны предназначались только для него. Он не переставал ласкать меня пальцами до тех пор, пока я не почувствовала, что мой оргазм остался лишь сладким послевкусием, и даже тогда мне казалось, что он хочет оставаться со мной навечно. Когда он, наконец, отстранился и посмотрел на меня сверху вниз, его взгляд скользнул по моей коже, задержавшись на вздымавшейся груди. Жаль, что Бекка и Пен уже поднимаются, поддразнил Лиам с озорным выражением в глазах. Я дернулась с места, пытаясь скрыть нашу грязную игру, но Лиам шагнул вперед и ловко завязал на мне верх бикини. Он наклонился и поцеловал меня так, что у меня перехватило дыхание, прежде чем обнять меня одной рукой и отодвинуть от стены. Я взвизгнула, когда он закружил меня, разбрызгивая воду вокруг нас. Мне понравилась его игривость, и это стало идеальным прикрытием, когда Бекка и Пен поднялись по лестнице. «Как прошла ваша прогулка?» — спросила я, заметив взъерошенные волосы Бекки. «Интересно, в этом был виноват океанский бриз или все же Пен?» Я не успела спросить, как Лиам развернул меня и швырнул в воду. Это застало меня врасплох, но я вовремя задержала дыхание. Когда вынырнула на поверхность, то бросила на него злобный взгляд. «Я тебе за это отомщу», — пригрозила я, уже подплывая к нему. «Неужели?» — он приподнял бровь и нырнул под воду. Он подплыл ближе ко мне, а затем подхватил меня, когда я начала от него уплывать. Он снова подбросил меня в воздух, и на этот раз, когда я вынырнула, я подняла руки в знак капитуляции. «Ты победил! Больше не швыряй меня в разные стороны! Это ценный груз!» — пошутила я, указав на свое тело. Он провел рукой по моему купальнику, и им было ясно, что он представляет себе каждую впадинку и контур, которые только что увидел. Я облизнула губы и попыталась сдержать нарастающее возбуждение. Когда он был рядом, это было почти невозможно. «Как вы, ребята, относитесь к тому, чтобы посмотреть кино?» «У меня есть попкорн и сладости», — спросил Пен, когда я подплыла ближе к ним. «Звучит весело. Уверена, ты уже подкупила Лиама сладостями», — поддразнила я, глядя на него через плечо. Он все еще стоял посреди бассейна, там, где я его оставила, вероятно, пытаясь усмирить свою эрекцию, которая, как я знала, скрывалась под водой. «Ха, похоже, я все-таки победила». «Только если это арахисовый M&M's, детка», — подмигнул Лиам с сильным южным акцентом. Я покачала головой и поплыла к краю бассейна. Я вытиралась полотенцем, когда Бекка привлекла мое внимание, слегка помахав рукой. Ее глаза были широко раскрыты, и она пыталась сказать мне что-то одними губами. «Что?» — прошептала я. Она округлила глаза и снова попыталась что-то произнести. По-моему, она сказала либо «нам нужно победить», либо «нам нужно поговорить». Зная Бекку, я предположила второе. Но это могло быть и то, и другое. Я кивнула, а затем сказала парням, что мне нужно проверить свой телефон. Бекка поспешила за мной, ее поведение оценивалось примерно на -1000 по шкале скрытности. Как только мы остались одни, она схватила меня за руку. «Мне кажется, Пен хочет, чтобы я осталась у него ночевать», — призналась она с бледным лицом. «И что? Это ведь хорошо, правда?» Она нахмурилась и сильнее сжала мою руку. «Не думаю, что я к этому готова. Я определенно хочу побыть с ним еще. Но вы, ребята, нужны мне в качестве прикрытия. Что, если мы предложим парням что-то вроде пижамной вечеринки с ночевкой? Ты, наверное, тоже еще хочешь побыть вместе с Лиамом. Может, мы все могли бы остаться в доме Пенне?» Несмотря на то, что ее идея звучала по-детски, она также казалась веселой. Я знала, что Пен был бы не против, учитывая, насколько Бекка ему нравилась. А какой парень не захочет построить крепость из подушек и одеял с двумя цыпочками? Ответ — любой. Это, наверное, один из самых популярных порнофильмов. Секс в наспех сооруженной крепости из подушек и одеял. Эротическая мечта каждого парня. «Звучит забавно. Будем импровизировать, но я тебя прикрою, не беспокойся». «Ладно, мне вроде как просто захотелось построить такую крепость».